Глава 497. Да, судя по улыбке убийцы, она сильно в этом сомневалась. Ну давай посмотрим, на что способен потомок врага. Глаза Хаджара, мгновение назад пылавшие яркой синевой, начали меркнуть. Он уже привык, что духи знали, кто он такой, но из уст человека Хаджар слышал это впервые. «Неужели ты не знаешь?» Она засмеялась, жутко, пугающе. Но Хаджару только это и требовалось. «Давай, потяни время», — шептал он, чувствуя, как рана постепенно затягивается. После тренировок с изначальной водой и травой снов его тело стало крепче, чем прежде. И неважно, что одновременно с тем, как тело шло на поправку, энергия утекала, как песок сквозь пальцы, а вместе с ней и зов. Нет, у Хаджара еще осталась пара козырей в рукаве. Сегодня еще не время ему умирать. Знаю что. Он не видел ее глаз из-за массивного шлема, но подозревал, что они слегка расширились от удивления. А потом она снова засмеялась. Звучало это очень похоже на клёкот кладбищенского ворона. Хаджар точно где-то уже слышал подобное. Точно так же, как видел похожие доспехи и огромный меч. «Неужели ты думал, что по этому миру ходит лишь один потомок врага, и это ты?» Хаджара как громом поразило. Если честно, то именно так он и думал. Неужели он не единственный? Неужели род его матери был лишь одним из многих, кто унаследовал кровь и силу черного генерала? «Да, вижу, ты все верно понял», — кивнул убийца. «Это делает нас, ну не знаю, очень далекими родственниками. Настолько далекими, что даже смешно». Она продолжила смеяться. Хаджар же постепенно понимал, что то, что она говорит, может быть правдой. В конце концов, враг жил очень, просто невероятно давно. И то, что он оставил свое семя лишь в одной родословной, походило скорее на шутку, нежели на правду. «И чтобы ты поверил», — девушка вытянула в сторону свободную левую руку, «было видно, как сильно она напрягается» и как энергия ручьями течет из ее ядра в меридианы рук. Наконец, спустя почти секунду, она смогла на мгновение призвать маленькую полоску черного дыма. Тот задержался в реальности не дольше, чем отрезок времени, достаточный, чтобы человек услышал щелчок пальцев. Но и этого хватило Хаджару узнать в небольшой полоске ничто иное, как собственный черный клинок. Фуф! С явным облегчением убийца развеяла дым. «Не у многих в жилах течет столько энергии врага, как у тебя». Она качнула исполинским клинком и выставила его перед собой. Одного только взмаха подобным мечом хватило, чтобы земля вокруг нее растрескалась. «Так что, когда я убью тебя, то заберу всю энергию черного генерала, что принадлежит тебе». «Кровавая жатва!» К очередной кровавой лавине Хаджар был готов. Откатываясь в сторону, он выхватил из пространственного кольца небольшой амулет и бросил его прямо перед техникой противника. Маленький лоскут красной бумаги, на котором был изображен всего один иероглиф. Только столкнувшись с техникой рыцаря, он вспыхнул невероятно ярким золотым светом. Вся кровавая лавина постепенно начала втягиваться внутрь. Все быстрее и быстрее закручиваясь в безумном круговороте, она насыщала амулет, пока и вовсе не исчезла внутри. «Проклятие!» Убийца, чувствуя неладное, воткнула гигантский клинок перед собой в землю. Она сделала это как раз вовремя. Из амулета выстрелил плотный луч яркой золотой энергии. По ушам ударил низкий гул, столб пламени силы врезался в рыцаря духа. Он протащил ее около 3 метров. Она, что-то крича, пыталась удержать клинок и сформировать защитную технику, но любые ее попытки заканчивались тем, что края плаща, волосы и даже броня начинали вспыхивать золотым огнем. Вскапывая клинком глубокую борозду в несколько метров, она смогла выдержать поток энергии. «Неп, путы молний!» — выкрикнул Хаджар. Между его указательными пальцами были зажаты еще несколько амулетов. Получив приток энергии, они веером взлетели в небо и начали безумный танец вокруг убийцы. Та, еще не успев толком прийти в себя, тут же оказалась под давлением 40 одновременных выстрелов молнии. Синие искры, стягиваясь неразрушимыми цепями, связывали ее, сжимая так тесно, что доспехи начали не только плавиться, но и трещать. Хаджар же вытащил из кольца еще один артефакт. Он выглядел как небольшая золотая ладонь. Подкинув ее в небо, Хаджар направил в нее столько энергии, сколько только смог. Его зов тут же развеялся, но подкинутая ладошка увеличилась в 10 раз. Окутанная тем же золотым сиянием, что и столб энергии, она обрушилась на рыцаря. Давление ее силы было почти так же высоко, как кровавая жатва самой убийцы. Та же, скованная путами молний, могла только с ужасом смотреть, как на нее опускается артефакт разрушительной мощи. Раздался взрыв. Его ударной волной чуть не снесло Хаджара. В небо поднялся столб пыли. Посыпались осколки камней и земля. Во всем этом хаосе синими вспышками проглядывали разорванные узы молний. Искры, разлетавшиеся по саду, поджигали те деревья и постройки, что уцелели при изначальной атаке. Хаджар, чья жуткая рана на груди, пусть и не закрылась, но перестала кровоточить, отряхнулся от земли и пыли и поднялся на ноги. Энергии в нем оставалось так мало, что ее едва хватало на то, чтобы дышать. «Проклятие! Проклятие!» Хаджар вздрогнул. Земляная завеса постепенно опускалась. Сквозь пелену мрака и теней проглядывался силуэт. Держась за меч, на столбе земли по центру 5-метровой воронки стояла убийца. Она сплевывала кровью и вынимала из плеч и спины куски покореженной брони. Часть ее сломанного шлема впилась так глубоко в щеку, что обнажила ряд поломанных зубов. Из левой глазницы текла густая белая жижа. Но даже так она была все еще жива. Несмотря на серию неожиданных, сокрушительных атак, рыцаря духа, полноценного, а не таких, как Рагар или Санкеш, было не так-то просто убить. Поддержанный императорской броней, опытом боев и сильной техникой укрепления плоти, любой рыцарь духа превращался в большую занозу в причинном месте. «Даже блоха умеет жалить», — процитировала она старую сказку, сказку о черном генерале. «Когда я убью тебя, маленький мальчик, то вырву сердце и напьюсь твоей крови». Она, бросив попытки выковырять куски металла, подняла над собой клинок. «Кровавый пир!» Между двумя жалами ее тяжелого меча вспыхнула маленькая красная точка. Шарик пульсирующего света постепенно втягивал в себя всю кровь, что была вокруг. Та длинными лентами отделялась от воды, слетала с земли, вытекала из рассеченных тел. Скапливаясь в огромный шар алой энергии, она светила так ярко, что в саду не осталось места ни единой тени. Убийца направил клинок на Хаджара и с почти беззубой усмешкой отпустила технику. Сфера крови, продолжая втягивать в себя ленты крови, вращаясь, выстрелила в Хаджара. Ее сила была такова, что землю под ней не просто дробила или плавила, а испаряла. Воздух вокруг сверкал вспышками появляющихся и исчезающих алых огоньков. Встреченные на пути деревья, постройки или останки тел бесследно исчезали внутри сферы. Она не оставляла ни пыли, ни праха. Абсолютно чудовищная, убийственная техника. Убийца, чувствуя, как постепенно техника укрепления плоти восстанавливает ее раненое тело, выталкивая застрявшие куски брони, с упоением смотрела перед собой. Как только она убьет этого мальчишку, то вся энергия врага, находящаяся в его крови, перейдет ей. Боги и демоны! Как один из наследников черного генерала может не знать о постоянной войне, идущей между ними? Ведь тот, кто убьет всех наследников до единого, станет обладателем силы, сравнимой с самим врагом. И сегодня она заполучит столько энергии, что это не сравнится с совокупной силой 76 других наследников, павших от ее рук. «Лазурное облако!»